«Почему?» – спросил Нитянь, глядя на фантома с напряжением в глазах. Армс дико засмеялся. «Именно благодаря нашим усилиям эти 6 пространственных трещин вновь появились на горном хребте иллюзии пустоты». Услышав эти слова, Нитянь мгновенно вспомнил несколько фантомов, которые обрушились на запретную область в метеорах. Они таинственным образом исчезли сразу после прибытия. Лишь немногим удалось увидеть их. Позже те же самые фантомы появились в подземном царстве, где они вызвали свой древний звездолет со дна озера и улетели. Несмотря на то, что он случайно захватил и поглотил энергию духовной жемчужины, несколько фантомов ушли на ее поиски. Услышав слова Армса, Нитянь был удивлен. Он опасался, что эти 6 пространственных разломов действительно были частью плана фантомов. Чего они хотели? Заманивать людей домена падающих звезд через эти пространственные трещины в это странное измерение? Там была наша родная Земля, сказал Армс, указывая на туманные серые небеса. Эти 6 пространственных разломов изначально были средством, через которое мы путешествовали взад и вперед между нашим домом и доменом падающих звезд с демонами, одержимыми, костяными гигантами и другими расами. По какой-то причине наш континент в конце концов взорвался, и мы были вынуждены эмигрировать. После того, как мы потеряли землю наших предков, эти 6 пространственных разломов также потеряли свой эффект. Есть 3 основных пространственных разлома, которые соединяют домен падающих звезд и измерения, в которых мы живем сейчас. Однако, после того, как древний дворец фрагментарных звезд забрал у нас домен падающих звезд, они запечатали эти 3 пространственных разлома, и таким образом остановили нас от возвращения в домен падающих звезд. Только недавно нам вновь удалось открыть 6 пространственных разломов, которые связали землю наших предков с доменом падающих звезд. Нам через многое пришлось пройти, чтобы вновь активировать их. Причина, по которой мы показали вам эти пространственные разломы, заключалась в том, что это измерение было заполнено всеми видами энергии, что делает его более подходящей боевой средой для нас. Тем не менее, древний дворец фрагментарных звезд изменил домен падающих звезд и превратил те виды энергии, к которым привыкли мы, в духовную ци неба и земли, которая соответствует потребностям людей. Если мы устремимся в домен падающих звезд, прежде чем наполнить его нашей энергией, то наша сила будет менее эффективна. Но здесь мы можем показать наше боевое мастерство в полной мере. Сначала мы убьем всех ваших экспертов, которые пришли в это измерение, а затем проведем нашу армию через эти 6 пространственных разломов и вернем себе домен падающих звезд. К удивлению Нитяня, ему не пришлось бросаться в бой с этим аутсайдером, так как Армс продолжал свой затянувшийся монолог. Чем больше он слушал, тем сильнее он верил, что появление 6 пространственных разломов было частью плана аутсайдеров. Сначала он был озадачен, почему этот фантом открыл ему такую важную информацию. Однако со временем он заметил, что раны под разорванной броней Армса перестали кровоточить. К его удивлению, большинство ран исцелилось за такое короткое время. Сильная способность Армса к самовосстановлению шокировала его. Именно тогда он понял, что он говорил все эти вещи, чтобы выиграть время, оправляясь от серьезных травм, которые он получил при проходе через разлом. Также в этот момент, через один из его небесных глаз, он увидел, как несколько птицелюдов энергично взмахивали своими крыльями, когда они очень быстро летели к нему с разных сторон. Он сразу понял, что Армс, должно быть, обнаружил его, когда он что-то прошептал в раковину, прежде чем он спустился на берег озера и осмелился выйти. Он, должно быть, понизил голос, чтобы вызвать других аутсайдеров в это место, чтобы окружить Нитяня, прежде чем он это понял. «Ты так много говорил, чтобы выиграть время для восстановления и призыва своих соратников, не так ли?» — спросил Нитянь с решительным взглядом. Армс громко рассмеялся. «В основном только чтобы стабилизировать свое состояние. В конце концов, я заплатил серьезную цену, проходя через этот пространственный разлом. Но теперь, когда мои раны почти исцелились, ты можешь умереть». С этими словами ослепительный голубой свет вырвался из его лба, наряду с ужасающими колебаниями энергии. Его доспехи, которые были повреждены на его пути через пространственный разлом, внезапно взорвались, словно раздавленный панцирь черепахи. Осколки сломанной брони яростно выстрелили во все стороны, порождая резкий свист, сопровождаемый лучами морозного света. Несколько мгновений спустя, все сломанные части, казалось, получили команду Армса, поскольку все они устремились в сторону Нитяня. Нитянь почувствовал, что каждый кусок сломанной брони нес таинственную энергию души. Когда он сосредоточил свое внимание на попытке определить траекторию осколков, он почувствовал резкую головную боль. Глубоко нахмурившись, Нитянь повернулся, чтобы посмотреть на Армса, и обнаружил, что тот был покрыт голубым световым щитом, а призматический кристалл между его бровями сиял ослепительным светом. Глядя в призматический кристалл, он вдруг почувствовал расслабление, как будто его душа погрузилась в бездонную пропасть. Глава 554. Властелин всех миров. Глава 554. За долю секунды 9 фрагментарных звезд в душе Нитяня расцвели ослепительно ярким светом. Как только свет парящих фрагментарных звезд засиял над его морем осознания, головокружение и дискомфорт исчезли. Его душа была мгновенно успокоена, и он восстановил ясный ум. «Что за?» Армс задохнулся, шок появился в его глазах. «Я думал, что люди на стадии Великого Неба еще не развили свою энергию души. Я ошибался. Он, казалось, был довольно хорошо знаком с человеческим культивированием, и поэтому ожидал, что Нитянь не сможет выдержать его атаку души. Тот факт, что Нитянь так легко нейтрализовал его магию души, застал его врасплох. В этот момент Нитянь понял, что куски сломанной брони, сплетенные в туманную голубую ауру, были уже довольно близко к нему. Он холодно хмыкнул и использовал короткий звездный скачок, а затем внезапно появился перед Армсом. Волоча хвост пылающего пламени, звезда пламени в его руке полоснула землю. В то же время, его хаотическое магнитное поле мгновенно окутало руку. Но что удивило Нитяня, так это то, что Армс, похоже, не испытывал никакого дискомфорта. Он только слегка нахмурился, а его душа, казалось, не была затронута вовсе. По его опыту, когда его предыдущие противники были окутаны его хаотическим магнитным полем, их духовные моря погружались в хаос, а их души искажались, вызывая большую боль. Однако этот фантом стоял непоколебимо в его хаотичном магнитном поле, как будто ничего не происходило. Когда Армс поднял руку, его пальцы внезапно стали прозрачными, как нефрит. Клочки голубой ауры потекли в его нефритовых пальцах. Внезапно ужасающая фантомная энергия вырвалась из этих пальцев, с помощью которых он без усилий остановил сокрушительный импульс звезды пламени. Яркие искры вырвались из точки соприкосновения, как будто звезда пламени разорвала кусок твердого железа. Прежде чем Нитянь смог высвободить различные типы энергии, которыми он наделял звезду пламени, они были рассеяны голубой аурой, которая перемещалась по пальцам Армса. В глубине глаз Армса загорелись несколько потоков голубых молний. ВЖЖ. Армс растопырил другую руку и прижал ее к незащищенной груди Нитяня. Когда он это сделал, скопление голубого света быстро сформировалось в его ладони. В следующий момент сгусток взорвался, окутывая Нитяня штормом фантомной энергии. Каждый удар голубой молнии содержал шокирующее количество эссенций плоти, а также внутреннюю силу души Армса. Все болело и ныло, Нитянь чувствовал, как будто его поймали в электрическую сеть. Даже его внутренний поток духовной энергии замедлился, удерживая его от мощных контратак. Армс засунул ладонь в грудь Нитяня. Чувствуя, как будто он был сбит горой стали, Нитянь был брошен в воздух. Он упал с громким грохотом в землю. Когда он изо всех сил пытался занять твердую позицию, он все еще мог видеть голубые молнии, скользящие по нему. Сформированные с помощью обильной эссенции плоти и энергии души, они безумно сверлили быстро его плоть в попытке разрушить его меридианы и кости. От удара Армса несколько ребер Нитяня покрылись трещинами. Нитянь моментально применил небесное исцеление. Древесная энергия была мгновенно вызвана из его духовного моря, которая превратилась в яркие искры жизненной силы и проникла в его поврежденные ребра. Одновременно с этим его сердце начало биться в ускоренном темпе. Кровь в венах, казалось, бурлила. Подобно извергающемуся вулкану, его бушующая эссенция плоти уничтожила все голубые молнии Армса. Не более чем за несколько секунд каждая частичка эссенции плоти и души Армса была уничтожена. В глазах Армса читалось смятение и шок. «Ты, я не могу поверить, что ты пережил мою атаку. Ты не человек, почему ты обладаешь таким мощным телом и эссенцией плоти?» С этими словами он бросился к нему, будучи окруженным голубым энергетическим щитом. Несмотря на то, что он обладал всего лишь 4-м уровнем родословной, он был намного быстрее духовных зверей своего уровня. Он практически телепортировался к Нитяню. Нитянь не мог показать мощь своей звезды пламени, поскольку Армс стоял слишком близко к нему. Поэтому он быстро убрал свою звезду пламени в кольцо владения и начал сражаться без оружия. Бац, бац, бац. Каждый раз, когда их кулаки и ноги сталкивались, это вызывало грохот. Как будто два гигантских зверя бросались друг на друга и пытались разорвать друг друга на куски. Боевое мастерство Армса было удивительно высоким. Нитянь мог только отбиваться от атак Армса. Удары руками и ногами были настолько быстрыми, что они ослепили глаза Нитяня. Он даже чувствовал, что скорость, с которой циркулировала его духовная энергия, была недостаточно быстрой, чтобы поддержать его защитные навыки. Однако, напротив, его богатая эссенция плоти, которая теперь была распространена по всему телу, могла циркулировать очень быстро. Оборонительный щит, который он сформировал с помощью своей духовной энергии, был легко разбит потоком атак Армса. Банг-банг-банг. Атаки Армса кулаками, ладонями, локтями, коленями и ногами были невероятно быстры. Нитянь чувствовал, будто на него одновременно нападает дюжина свирепых зверей. Защита от всех этих многочисленных ударов быстро истощала духовную энергию Нитяня. Вскоре его духовная энергия не смогла поддерживать такие интенсивные и высокочастотные обмены, и поэтому он мог продолжать бороться только при помощи эссенции плоти. Всю свою жизнь он был уверен в своей способности сражаться голыми руками. Почти все противники, с которыми он сталкивался в детстве, в значительной степени полагались на свои изысканные духовные инструменты или всевозможные заклинания. Это давало ему большое преимущество, когда им приходилось сражаться голыми руками. Благодаря его исключительно жесткому телу, он выигрывал почти каждый раз, когда дело доходило до драки. Тем не менее, этот фантом по имени Армс не был похож на других противников, с которыми он сталкивался раньше. Его эссенция плоти была невероятна. По словам его мастера Ву, фантомы не были теми аутсайдерами, которые обладали мощными телами. Тем не менее, ужасающие боевые навыки крупным планом показали, что Нитянь был глубоко потрясен. Когда борьба продолжалась, и его сердце колотилось все сильнее и сильнее, его вены собирались взорваться бурлящей плотью. За долгое время схватки его сердце постоянно переполнялось яростью. В этот момент он внезапно выпустил всю свою ярость и собрался нанести один мощный удар. С этим ударом, который содержал 1/3 его общей энергии, он встретил входящую атаку Армса. Бум! При контакте Армс, который активно атаковал все это время, кашлянул кровью и пошатнулся на несколько шагов назад. Раны, которые в значительной степени успели зажить, вновь распахнулись, из них хлынула кровь. Сомнение снова появилось в глазах Армса, когда он воскликнул: «Да кто ты на самом деле такой?» После удара ярости, Нитянь все еще не оправился от внезапного порыва ярости. В тот момент, когда у него наконец появилась возможность перевести дыхание, он увидел небесными глазами, что все больше и больше птицелюдов летят к нему. Нитянь глубоко взглянул на Армса и сказал: «Я уже говорил тебе, я воин домена падающих звезд». Фью, его голос все еще звучал, но его уже нигде не было видно. Лицо Армса омрачилось, он как раз собирался надеть новый доспех и вступить в серьезный бой с Нитянем, когда он понял, что Нитянь исчез в воздухе прямо перед его глазами. Он посмотрел в воздух и увидел приближающихся птицелюдов, когда он прогремел: «Убирайтесь к черту, не смейте прерывать мою битву с ним». Призматический кристалл между его бровями дрожал от пульсации невидимых колебаний души, когда он начал сканировать окрестности на предмет признаков Нитяня. «Я убью этого человека по имени Нитянь в одиночку. Держитесь от меня подальше». Услышав его сердитый рев, все птицелюды, которые бросились в это место, держались от него на расстоянии, как будто их пугали его сила и статус. С помощью особой магии души фантомов и его таланта глубокой родословной, он быстро определил направление, в котором ушел Нитянь, а затем умчался в этом направлении. Испуганные его предупреждениями, птицелюды могли только оставаться на месте и наблюдать, как он исчезает вдалеке. Несколько мгновений спустя Абреу прибыл вместе с Тагой и другими фантомами и демонами высокого уровня. Глава 555. Властелин всех миров. Глава 555. «Что случилось?» – спросил Абреу, мрачно глядя на женщину-птицелюда. «Где мой брат?» – неуклюжая и нервная, женщина-птицелюд сказала. «Лорд Армс пошел за человеком по имени Нитянь». После короткой паузы она добавила: «И он запретил нам прерывать его битву с ним. Я думаю, лорд Армс нашел в этом человеке достойного противника и хотел прикончить его в одиночку. Как такое возможно?» Тага, лидер демонов, выпалил нахмурившись: Как может человек заинтриговать лорда Армса? Услышав эти слова, все фантомы и демоны замолчали, выглядя несколько растерянно. В этот момент полуразрушенный портал телепортации пролетел над ними. Это была группа того самого крепкого каменного гиганта, с которым дрался Нитянь. По прибытии лидер каменных гигантов попросил описание Нитяня и сказал: «Этот же человек повредил наш портал на соседнем острове. Это он заставил нас вернуться». Так ахнул. «Это тот парень, о котором вы нам говорили». Лидер каменных гигантов, которого прозвали Скалой, энергично кивнул: «Я бы не ошибся. Из всех людей, которых мы встретили, этот человек единственный обладал таким боевым мастерством. Он уничтожил верхний слой нашего портала с тем, что казалось человеческим духовным сокровищем». «Он действительно так хорош в бою?» – спросил Тага, нахмурив брови. «С ним было очень трудно», – со всей серьезностью ответил Скала. «Он убил нескольких моих людей, даже не вспотев. Я даже не думаю, что я смогу одолеть его в одиночку». Тага был поражен. «Что?» Все остальные аутсайдеры также ахнули от удивления. Да, каменные гиганты не были сильнейшей расой аутсайдеров, но сила Скалы была в разы лучше других в своем поколении, делая его журавлем в стае кур. Даже Тага и Абреу не думали, что они смогут победить Скалу в битве, учитывая, что они не пробудили самые мощные таланты родословной своих рас. Каменные гиганты, возможно, не самая мощная раса, но они уже пробудили большинство мощных талантов родословной своей расы, что сделало их одними из лучших бойцов своего уровня. Абреу начал торопливо размышлять. Неудивительно, что он заинтриговал моего брата. Затем, после минуты молчания, он, казалось, расслабился и сказал: «В любом случае, так как мой брат настроился на этого парня, то этот человек наверняка умрет. Как вы знаете, причина, по которой он не пришел сюда с нами, заключалась в том, что он был занят пробуждением одного из основных талантов родословной нашей расы. Тот факт, что ему удалось пройти через этот нестабильный пространственный разлом, означает, что он уже закончил пробуждение этого таланта родословной». Услышав эти слова, все остальные аутсайдеры выглядели глубоко удивленными. Фантомы были очень мощной расой, и Армс был одним из самых перспективных фантомов молодого поколения. Казалось, что все присутствующие аутсайдеры, независимо от расы, имели большое уважение к грозной силе Армса. Они согласились с Абреу, что тот, кого он хотел убить, не проживет и дня. После мгновения колебания Абреу продолжал, выглядя несколько тревожно: «Вы знаете темперамент моего брата. Так как он сказал нам держаться подальше от этой битвы, нам лучше просто послушать его. Даже я буду в серьезной опасности, если осмелюсь ослушаться его, не говоря уже о вас». Толпа аутсайдеров не могла не содрогнуться при мысли о свирепости и жестокости Армса. С мрачной улыбкой Абреу добавил: «Нам не о чем беспокоиться. Теперь, когда мой брат хочет, чтобы тот парень умер, у этого Нитяня не будет шансов избежать смерти, независимо от того, насколько он хорош. Он мог бы скрыть от нас свои следы, но он никогда не сможет обмануть моего старшего брата». Все остальные аутсайдеры слегка кивнули. По-видимому, они были знакомы с проницательным восприятием Армса и его грозным боевым мастерством. Фью! С помощью нескольких звездных скачков, Нитянь уже давно избежал блокады, образованной сходящимися аутсайдерами. Он прибыл в густой лес на другой стороне огромного черного озера. С помощью его небесных глаз, висящих высоко в небе, он внимательно следил за всем вокруг него. Через них он услышал разговор между Абреу, Тага и остальными, и обнаружил, что они на самом деле перестали помогать Армсу драться с ним только потому, что Армс приказал им. Они все, казалось, были очень уверены, что теперь, когда Армс сделал Нитяня своей целью, он умрет без тени сомнения. Армс должно быть подобен избранным человеческих кланов и сект. Он наверняка позиционировался как один из будущих лидеров своей расы. Мрачный взгляд появился на лице Нитяня. Он был убежден в высоком статусе Армса, а также в его грозном боевом мастерстве. Очевидно, способности Армса были не на том же уровне, что и у других аутсайдеров, с которыми он встречался раньше. Кроме того, он на самом деле еще не использовал свои самые мощные таланты родословные или специальные духовные инструменты. Он сражался с ним только с помощью своей взрывной силы и изысканных боевых навыков ближнего боя, не более того. Если бы он не использовал яростный удар, чтобы закончить свою битву против него, Армс продолжал бы доминировать. Это правда, что яростный удар, который я узнал от Титана в этой таинственной земле, несравнимо взрывной и мощный, но для его использования требуется слишком много энергии. Подумал про себя Нитянь. В конце концов, одним ударом он поглотил около трети своей духовной энергии и эссенции плоти. Теперь, когда он перешел на средний этап стадии Великого Неба, он был уверен, что с тем же ударом, он был бы в состоянии разрушить тело другого воина его уровня. Даже Гуанья из Небесного Дворца не был бы в состоянии противостоять такой взрывной силе, и был бы мгновенно разорван на куски. Тем не менее, Армс только плюнул кровью, и некоторые из его исцеленных ран открылись заново. Он все еще мог свободно передвигаться. Кроме того, когда Армс инициировал битву, он не полностью оправился от травм, полученных при прохождении через пространственный разлом. Если бы этот Армс пошел на другой остров, то он стал бы смог убить всех, кроме Донг Байджи, который стал обладать тайной силой, и Донг Ли, которая впитала силу черного феникса восьмого уровня, ни у кого из остальных не будет шанса сразиться с ним, даже у Сюаньке из секты Ледяного Павильона. Вскоре Нитянь заметил, что Армс быстро приближался к нему. «Что, он пришел так быстро, он хочет закончить нашу битву, не так ли? Что ж, пусть попробует». Усмехнулся Нитянь и принялся за подготовку к предстоящей битве с этим грозным противником. Тем не менее, прямо в этот момент пришло сообщение от Донг Ли из звукового камня в его внутреннем кармане. Донг Ли отправила ему сообщение с вопросом о его положении, так как прошло некоторое время с тех пор, как она получала от него сообщение. Именно тогда Нитянь понял, что он не сообщил ей о своих результатах боя после убийства тех нескольких птицелюдов, учитывая, что их количество и сила были ограничены. Позже, после того, как появился Армс, его удушающие атаки сделали невозможным для него отправлять Донг Ли какие-либо сообщения. Поэтому прошло довольно много времени с тех пор, как он в последний раз связывался с ней. Максимально кратко, он сообщил Донг Ли о ситуации, о том, что он столкнулся с мощным фантомом, и что они должны оставаться на острове и ждать от него благую весть. После этого он быстро сел в позу лотоса и начал восстанавливать энергию. Чтобы быть в безопасности, он вызвал 72 древесные ветви из своего кольца владения и установил вокруг себя защитную магическую формацию. Как только полусферический зеленый барьер, который содержал многочисленные древесные узоры, сформировалась над его головой, он обнаружил, что древесная энергия всех деревьев и растений в радиусе 5 километров начала сходиться на ней. В отличие от того другого острова, на этом острове было большое количество деревьев, растений и всевозможной растительности. Все они содержали богатую древесную энергию. Особое заклинание, которое он получил на земле предков флорогримов, казалось, обладала способностью автоматически поглощать древесную энергию из окружающей среды. Находясь в формации заклинаний, ему даже не нужно было использовать духовные материалы, приписываемые древесной энергии. Он уже чувствовал себя оживленным и полным сил, просто поглощая древесную энергию, принесенную в барьер из его окружения. По мере того, как его вихрь древесной энергии вращался безумно быстро, капля за каплей и иткой древесной энергии формировалась на дне вихря, быстро дополняя его духовное море. Закрыв глаза, он внимательно осмотрел себя и обнаружил, что во многих местах внутри него произошли мелкие разрывы и повреждения. Он начал исцелять себя заклинанием небесного леса еще раз. В тот момент, когда он это сделал, многочисленные древесные узоры в зеленом барьере над его головой начали двигаться, как будто они перестраивались. В следующий момент море огромной древесной энергии выскочило из центра зеленого барьера и полилось в Нитяня, как великолепный водопад зеленой энергии. За долю секунды зеленые искры богатой жизненной энергии заполнили все раны, которые он получил в битве с Армсом. Как божественные иглы и нити, зеленые искры исцеляли повреждения с пугающей скоростью. «Я не знал, что я могу соединить небесный лес с магической формацией». Глава 556. «Властелин всех миров». Глава 556. Нитянь был глубоко потрясен. Он приобрел исцеление небесного леса в волшебной стране, где он обнаружил дерево жизни, или, говоря техническим языком, на груди спящего титана. Он получил свои знания о небесном лесу за долгий период времени, разбирая разбитое послание, которое он получил от этого титана. Небесный лес состоял из двух заклинаний: небесного леса, заклинания исцеления, и небесных шипов, заклинание атаки. Между тем, 72 древесные ветви стали волшебными после того, как он продублировал великое заклинание, которое защищало землю предков флорогримов. Подобные огромные деревья росли в этих двух волшебных местах, как будто они были как-то связаны. Во время своих предыдущих сражений он случайно увеличил мощь небесных шипов ветвями тех самых деревьев. Тем не менее, он не ожидал, что эффект исцеления небесного леса будет настолько усилен, когда он произнесет его в пределах уникальной формации заклинаний, сформированной ветвями древних деревьев. Потоки богатой и чистой древесной энергии продолжали сходиться из его окружения и проникать в него. Когда он исследовал себя с помощью энергии души, он мог видеть с абсолютной ясностью, что каждая порванная мышца и треснувшая кость исцелялась со слепительной скоростью. Через несколько мгновений все его раны были исцелены, как внутренние, так и внешние. Именно тогда он понял, что богатая древесная энергия все еще льется в его тело. Увидев это, он не остановил исцеление. Затем он обнаружил, что богатая древесная энергия превратилась в многочисленные пучки зеленой ауры после входа в его тело и начала сходиться на его ребрах, которые понесли наибольший урон от его предыдущей битвы против Армса. Когда он продолжал внимательно наблюдать за ними, он увидел, к своему удивлению, что его уже исцеленные ребра на самом деле превращались из белых в полупрозрачные и сверкающие. В то же время, его изменяющиеся ребра, казалось, поглощали его эссенцию плоти. Вскоре его ребра стали изумрудно-зелеными и полупрозрачными, очень похожими на те самые древесные ветви после активации. У него было очень сильное чувство, что после изменений его ребра стали несравнимо жесткими и упругими. Глаза Нитяня открылись, шок и недоверие были написаны на его лице. «Какой чудесный способ усилить мое тело!» Он всегда считал, что небесный лес исцеляет мощной магией исцеления. Тем не менее, теперь, после того как он стал свидетелем великих изменений, через которые прошли его ребра, он понял, что это может быть использовано не только для исцеления травм, но и для усиления тела. Возможно, из-за того, что его база культивирования была слишком низкой, или его тело не было готово к такому, эффект исцеления небесного леса был ограничен исцелением травм. Тем не менее, теперь, когда он перешел на средний этап стадии великого неба и принял обильное количество эссенции плоти, произошли тонкие изменения, которые подготовили его для этого нового метода усиления тела. Через мгновение он почувствовал себя вне себя от радости и, не колеблясь, призвал свою эссенцию плоти на помощь богатой древесной энергии в усилении большего количества своих костей этим божественным методом. Он обнаружил, что кости, которые были повреждены во время его битвы с Армсом, казалось, были особенно хорошей целью для небесного леса. Огоньки новой ауры, казалось, были недовольны этими ранее ослабленными костями и, таким образом, обеспечивали им дополнительную заботу, вливая в них силу и постоянно усиливая и очищая их. «Похоже, мне придется поблагодарить Армса за урон, который он нанес моему телу», — подумал про себя Нитянь. После еще одного раунда усиления, все его ранее поврежденные кости стали изумрудно-зелеными и полупрозрачными. В тот момент изменения, казалось, остановились. Разрушенное становится новым. Небесный лес идеально действует на поврежденные кости. Руки, сокрушающие мои кости, казалось, вызвали недовольство небесного леса. И теперь он берет на себя задачу очистить и усилить мои поврежденные кости эссенцией плоти и древесной энергией. Придя к такому шокирующему выводу, злоба появилась во взгляде Нитяня. «Армс, такой мощный соперник, как ты, только поможет мне стать сильнее». С этой мыслью он призвал 72 ветви древних деревьев обратно к своему кольцу и поднялся на ноги, ожидая прибытия Армса. На этот раз он не только не маскировал свою ауру сокрытием жизни, но он даже намеренно выпустил еще более сильную ауру в свое окружение. Как он и ожидал, Армс нашел его в течение короткого времени. Решил перестать убегать, не так ли? С этими словами, Армс небрежно вошел в поле зрения Нитяня, как будто прогуливаясь по собственному двору. Изображение Нитяня отразилось в призматическом кристалле между его бровями. Нитянь пристально посмотрел на него, а также обнаружил его собственный образ в призматическом кристалле между бровями Армса. Как только он это сделал, у него было чувство, как будто Армс запер его, что независимо от того, куда он пошел бы, он смог бы найти его. Нитянь фыркнул. «Я понимаю, что ты не сказал другим своим друзьям, чтобы они помогли тебе окружить меня. Так зачем мне продолжать убегать?» Брови нахмурились, Армс сказал. «Все те, кто был до меня, либо не пробудили свои основные таланты родословной, как мой никогда не преуспевающий младший брат, либо пришли из более слабых рас, которые пробудили свои основные таланты родословной, но они все еще не могут выдержать ни одного удара, прямо как каменные гиганты. Ни один из них не годится для боя с тобой. Так почему я должен хотеть, чтобы они помогли мне с битвой? Замечательно. Ухмыляясь, Нитянь внезапно мелькнул прямо перед Армсом, но он не призывал свою звезду пламени или любое другое оружие. Армс ненадолго замолчал, вспомнив, что он только что получил серьезный удар от Нитяня. Он подсознательно хотел раскрыть основной талант родословный, который он недавно пробудил. Тем не менее, он быстро заметил, что Нитянь был безоружен. Судя по всему, Нитянь все еще хотел драться с ним голыми руками. Таким образом, он мгновенно передумал. «Твой удар кулаком был довольно интересным», — сказал Армс. «Посмотрим, сможешь ли ты сделать мне больно на этот раз». К удивлению Нитяня, Армс убрал свой прекрасный доспех, прежде чем начать атаку. За долю секунды они снова вступили в ожесточенный кулачный бой. Их столкновения создавали ужасающие энергетические колебания, как будто два злобных зверя пытались разорвать друг друга на куски. Случилось то, чего Нитянь ожидал больше всего. Благодаря его изысканным боевым навыкам, Армс быстро одержал верх и продолжал атаковать Нитяня, с той лишь разницей, что Нитянь не использовал защитные заклинания на этот раз. Вместо этого он продолжал обмениваться атаками с Армсом, не обращая внимания на неоднократные тяжелые удары, которые он получал от него, как будто он не боялся смерти. Армс был постепенно взбешен высокомерием Нитяня. В конце концов, он только осмелился пройти через нестабильный пространственный разлом из-за своей большой уверенности в его мощной духовной броне и исключительной способности к самовосстановлению. Как, будучи человеком, он на самом деле осмеливается обмениваться атаками со мной? Разве он не знает, что у людей самые слабые тела из всех рас, и что их исцеляющая способность намного уступает нашей? А чем, черт возьми, он думает? Он исцелил большинство ран вскоре после прохождения через пространственный разлом. Он отказывался верить, что этот юноша сможет исцелить себя быстрее, чем он. Их жестокая битва продолжалась некоторое время, прежде чем Нитянь понял, что многие его кости были сломаны, и его боевое мастерство начало значительно падать. Тем не менее, он обнаружил, что все кости, которые были усилены небесным лесом, стали прозрачными и сверкающими, как изумруды, и оставались совершенно крепкими. После достижения своей цели, Нитянь дико рассмеялся, не обращая внимания на кровь, вытекающую из его рта. «Спорим, что ты не убьешь меня?» С этими словами он снова исчез с помощью звездного скачка. После того, как Нитянь ушел, Армес опустился на одно колено, тяжело дыша. Многие из ран, которые он исцелил ранее, снова распахнулись, из них пролилась кровь. Яростно уставившись в направлении, в котором ушел Нитянь, он достал красный предмет, очень похожий на сердце, и начал жевать его. Нитянь, глава 557, властелин всех миров, глава 557. В течение следующих двух дней Армс гонялся за Нитянем и сражался с ним 6 раз. Каждый раз Армс наносил Нитяню настолько серьезный урон, что он верил, что Нитянь не сможет избежать смерти. Однако, Нитяню удалось избежать магии контроля, хотя он никогда не видел ее раньше. К тому времени, как он снова его нашел, он оправился от тяжелых травм и был готов снова сражаться. После нескольких раз, Армс начал чувствовать, что Нитянь, возможно, на самом деле сам жаждет получить побольше повреждений. Эта мысль беспокоила его. Даже будучи в разы сильнее Нитяня, Армс все равно получал множество ранений после каждой битвы с Нитянем. Так думал сам Армс. Ему придется пожирать сердца духовных зверей, чтобы восстанавливать свою мощную эссенцию плоти. Со временем он чувствовал себя все более неловко и неуверенно. В этих битвах Нитянь постепенно совершенствовал свои изначально простые и базовые боевые навыки. Не только это, но и человеческое тело Нитяня, которое должно было быть хрупким, становилось все более жестким и выносливым после неоднократного приема тяжелых ударов Армса. Насколько он знал, люди, вероятно, обладали самыми слабыми телами среди всех высших существ. Большинство людей сосредоточивались на культивировании своего духовного моря или укреплении своей духовной силы, но очень немногие делали акцент на совершенствовании своих тел. Люди рождались с хрупкими телами. Даже если бы они сделали все, что в их силах для устранения этого недостатка и усиления своих тел, прочность их тел не поднялась бы до того же уровня, что и у аутсайдеров. Тем не менее, этот Нитянь обладал бесчеловечно жестким телом, и его превосходная способность к самовосстановлению была просто удивительной. Даже он сам едва смог восстановить свое поврежденное тело, поглощая одно сердце духовного зверя за другим. Обычно он сам начинал гоняться за Нитянем, в то время как его раны начинали исцеляться, а не когда они были полностью исцелены. Обычно это занимало от 4 до 6 часов, чтобы найти Нитяня и начать еще одну битву с ним. Тем не менее, когда он нашел его, Нитянь всегда был полон сил, каждая кость, которую он ранее раздробил ему, становилась крепче, чем когда-либо. Армс также постепенно заметил, что когда он снова ударил Нитяня в грудь, где, как он был уверен, он сломал ему несколько костей в их предыдущих сражениях, он каким-то образом остался невредимым. Затем, когда он уделил больше внимания таким аномалиям в их последней битве, он понял, что сломанные кости Нитяня, казалось, менялись или, точнее, трансформировались. Кто этот человек? Он смог сделать это намеренно, провоцируя меня постоянно нападать на него. Он на самом деле использует меня для усиления своего тела. Имея эти мысли в виду, Армс проглотил сердце другого духовного зверя 4-го уровня и использовал магию родословной, чтобы собрать всю эссенцию плоти, которую он приобрел от сердца. Он направил всю эту энергию к своим ранам. Наполненный обильной эссенцией плоти, его открытые раны снова зажили в течение короткого времени. У меня осталось только одно сердце духовного зверя. Если я не смогу прикончить Нитяня во время нашей следующей встречи, то в дальнейшем это будет просто невероятно сложно. Его брови сошлись воедино. В лесу высоких и пышных деревьев пучки зеленой ауры направлялись со всех сторон к темно-зеленому барьеру, прежде чем сойти в ручей и обрушиться на Нитяня, который сидел под куполом барьера. Намек на улыбку появился на его спокойном и умиротворенном лице. Слабый зеленый свет мог смутно исходить из-под его одежды и кожи. Это его кости излучали такой свет. Когда он внимательно рассматривал себя, он мог видеть, что каждая кость в его теле стала прозрачной, как изумруд, испускающий туманный зеленый свет. Даже его самые маленькие костяшки пальцев рук и ног были усилены небесным лесом и стали полупрозрачными и сверкающими. Является ли это фактической целью небесного леса превращать мои кости в усиленные кости? Я полагаю, что возможно, что хрустальные кости могут быть только ранней фазой этого заклинания. Будут ли еще изменения, если я продолжу совершенствовать свое тело с помощью этой глубокой магии? Все эти годы я никогда не забывал об утонченности своего тела. Я впитал в себя большое количество эссенций плоти и усилил ею свое тело. Но похоже, что я только сейчас начал по-настоящему усилить свое тело. Теперь, когда я обнаружил этот чудесный вариант использования исцеления небесного леса, я не могу поверить, что мне потребовалось столько усилий и удачи, чтобы наконец-то быть в состоянии усилить свое тело с помощью небесного леса. Это было бы невозможно, если бы не появление Армса. Однако, пройдя через столь многое, мое тело, кажется, вступило только в первую фазу. Имея эти мысли в виду, Нитянь поймал ауру Армса небесными глазами, которые он рассеял по окрестностям. Вот он идет. С многозначительной улыбкой Нитянь поднялся на ноги и призвал полупрозрачные и сверкающие древесные ветви обратно в кольцо владения. К этому моменту он уже давно перестал ненавидеть Армса. В конце концов, именно этот грозный противник вытеснил его потенциал, позволив ему обнаружить истинное применение небесного леса. Теперь, когда он закончил кристаллизовывать свои кости, он также поглотил всю свою эссенцию плоти, которую он накопил от аутсайдеров, убитых им ранее. Теперь он чувствовал, что у него довольно ограниченная эссенция плоти внутри. Тем не менее, с силой его тела, поднимающейся на совершенно новый уровень, ему не понадобится столько эссенции плоти, как раньше, чтобы бороться против Армса. Кроме того, после его предыдущих сражений с Армсом, его боевые навыки также значительно улучшились. Он внезапно призвал звезду пламени в свою поднятую руку. Не вливая в нее всевозможные типы энергии, как он всегда делал, он энергично полоснул его по другой руке. Несравнимо острое лезвие звезды пламени легко разрезало плоть на его пальцах. Однако, когда она встретила его костяшки, раздался металлический звук, словно он разрубил кусок стали. Звезда пламени могла только расколоть его кожу и плоть, но она не смогла сломать его костяшки, которые, вероятно, были самыми слабыми из всех его костей. Он внимательно осмотрел кости костяшек пальцев и не смог обнаружить в них ни малейшей трещины. Глаза Нитяня загорелись. даже мощные духовные звери получили бы серьезные травмы от такого сильного пореза. Однако его кристаллизовавшиеся кости выдержали его и остались невредимыми. Убрав звезду пламени, Нитянь исцелил свою руку небесным лесом. Раны на его пальцах немедленно превратились в туманную зеленую ауру. Мгновение спустя они полностью исцелились, как будто ничего не произошло. С радостной улыбкой на лице, Нитянь пробормотал про себя. «Если он пришел сразиться со мной вблизи вновь, возможно, на этот раз я избавлю его от страданий раз и навсегда». Когда он намеренно выпустил свою энергичную жизненную энергию в окружение, в таком виде Нитянь больше напоминал жестокого хищника, но не человека. Проследив ауру Нитяня до этого места, Армс просканировал его издалека с помощью магии родословной. Он невольно содрогнулся от шока. Его аура полностью отличается от предыдущей. Это настолько странно. Вскоре после этого Армс вошел в поле зрения Нитяня. Нитянь дико рассмеялся и мелькнул прямо перед Армсом и начал еще одну битву голыми руками, так же, как и их предыдущие встречи. Тем не менее, на этот раз Армс ахнул, обнаружив, что осушающая сила, которую он использовал для бомбардировки Нитяня, не смогла сломать ни одной кости. Напротив, с каждым его движением, даже его мизинцами, Нитянь мог нанести ему заметный урон. Хах! Своими сильными пальцами Нитянь фактически сорвал кусок кровавой плоти с плеча Армса. Это было то, чего Нитянь никогда раньше не делал. Впервые Армс почувствовал себя немного напуганным и начал избегать его атак. Как его тело стало настолько жестче. Твердость его тела и его способности к самовосстановлению даже не может сравниться с демонами или костяными гигантами. С этими мыслями Армс поспешно отскочил назад и уставился на Нитяня с лицом, заполненным шоком и недоверием. Отраженный в призматическом кристалле между бровей, Нитянь стоял непоколебимо и уверенно. Таинственный зеленый свет, излучаемый Нитянем, делал его похожим на бога или дьявола во плоти. «Ты действительно человек?» – спросил Армс. Нитянь склонил подбородок и ухмыльнулся. «Я Нитянь из домена падающих звезд. На этот раз тебе лучше запомнить». С мрачным выражением лица, Армс сказал. «Не будь так самодоволен, Нитянь. Мы, фантомы, неизвестны своими жесткими телами. Из всех рас, демоны и костяные гиганты обладают сильными телами. После того, как они пробудили свои основные таланты родословной, их тела можно считать поистине неприступными. Ты можешь думать, что твое тело очень жесткое, но по сравнению с их телами, твое намного уступает. У нас фантомов только средние показатели. Наша истинная сила заключается в нашей силе души и связанных с ней талантах родословной. Кажется, пришло время показать тебе мою истинную силу. Глава 558. Властелин всех миров. Глава 558. Нитянь знал, что ни Армс, ни он сам не были готовы рискнуть всем, только чтобы убить врага. Во время этих сражений он не использовал свою звезду пламени, доспех драконьего пламени, небесные шипы или другие изысканные духовные заклинания. Точно так же Армс не использовал самую мощную магию души и таланты родословной фантомов. Они сражались исключительно на руках, руководствуясь только грубой силой. Армс всегда был уверен в себе и верил, что сможет победить Нитяня, просто полагаясь на свое мощное тело. Тем не менее теперь, когда Нитянь кристаллизовал свои кости с помощью небесного леса, Армс наконец понял, что ему придется использовать более мощные средства, чтобы одолеть его. Таким образом, он отказался от самых примитивных средств сражения и вместо этого прибегнул к силе родословной, которая позволила их расе подняться на видное место и затмить множество других рас. Прекрасный доспех постепенно формировался над другими доспехами, как будто бы он появился из воздуха. Бесчисленные подробные узоры можно было увидеть на броне, которая, казалось, каким-то образом связана с меридианами Армса. В момент появления брони аура плоти и крови Армса мгновенно взлетела до небес. В то же время его глаза и призматический кристалл между бровями начали сиять пугающим голубым светом. Внезапно из его глаз вылетели три световых скопления размером с большой палец. Армс хлопнул себя по груди и сплюнул кровь, которая мгновенно разделилась на три струи и влилась в три скопления голубого света. Сразу после этого, три скопления света начали гореть призрачным голубым пламенем. Окруженные ужасной морозной аурой, они поплыли в сторону Нитяня. «Почувствуй вкус силы моей родословной», — взревел Армс, словно глаза демонов. Три группы призрачного пламени плыли в совершенно непредсказуемых направлениях в сторону Нитяня. Вглядываясь в них все сильнее, Нитянь почувствовал сильное чувство опасности. Выражение его лица мерцало, Он попытался исследовать их своим психическим осознанием. ВЖЖЖ. Его психическое сознание было подожжено, как только оно вступило в контакт с тремя сгустками странного огня. Испытывая колющую головную боль, Нитянь быстро обнаружил, что его психическое сознание было устранено, словно пара снежинок, которые были испарены жарой. Лицо Армса выражало презрение, а отражение Нитяня появилось в каждом из его глаз и призматическом кристалле между его бровями. «Ты даже не перешел на мировую стадию и не развил энергию души, с помощью чего ты планируешь противостоять моей силе души». В этот момент Нитянь был сбит с толку, что куда бы он ни пошел, пока он оставался в поле зрения Армса, он бы никак не избежал преследования этих трех групп призрачного пламени. С мрачным выражением лица, он призвал звезду пламени и сформировал хаотическое магнитное поле вокруг себя. Он направил несколько лезвий из чистой энергии в сторону сгустков странного огня. Тем не менее, лезвия прошли сквозь приближающееся призрачное пламя, словно они разрезали поток воздуха. Скопление голубого пламени, казалось, совершенно не пострадали, они продолжали плыть к нему, горя так же сильно, как и прежде. Наши таланты родословные отлично сочетаются с использованием энергии души. Ты не сможешь нейтрализовать их, если не ты не обладаешь энергией души или не практикуешь заклинания, приписываемые свету. Со зловещей улыбкой на лице Армс холодно посмотрел на Нитяня, ожидая, когда его голубое пламя ударит по Нитяню, как будто он мог видеть, что покой души Нитяня был нарушен его мощным заклинанием. Горящие печати, направленные на душу Нитяня, должны были буквально испепелить сознание Нитяня. Проклятые фантомы, не сумев повлиять на три группы призрачного пламени с помощью лезвий, которые были наполнены различными типами энергии, Нитянь наконец понял, насколько сильны печати горящей души Армса. Они были продуктом идеального слияния энергии души Армса и его талантов родословной, что делало их совершенно отличными от атак души, которые он видел раньше. Сейчас Нитянь лицезрел настоящую мощь заклинания энергии души. В отличие от людей, фантомам не нужно было ждать определенного уровня силы, чтобы они могли использовать энергию души. Они рождаются с несравнимо сильными душами. По мере того, как они растут и развиваются, они постепенно пробуждают свои таланты родословные и, таким образом, приобретают способность направлять энергию души и использовать мощную магию души. Это и выделяло расу фантомов. Это была их главная отличительная черта – молния магия души. Только это поможет мне противостоять ему. Когда ход его мыслей подошел к этому моменту, Нитянь понял, что ему придется прибегнуть к энергии своей души. Его глаза остановились на пылающем сгустке призрачного пламени, которое подплывало все ближе и ближе. Он сконцентрировал свое сознание на 9 фрагментарных звездах в своей душе. Фью! Три печати души наконец вошли в его хаотическое магнитное поле. Сначала они мерцали и слегка покачивались, но затем снова быстро стабилизировались. Клинок души. Нитянь внезапно закрыл глаза и, с помощью мысли, он выковал светящийся клинок энергии души, которую он призвал из 9 фрагментарных звезд. Нормальному человеку вообще ничего не было видно. Только те, кто обладал энергией души, смогли бы увидеть светящийся клинок, формирующийся над головой Нитяня. Это был тот же самый клинок души, который он использовал для убийства учеников секты духовного божества. Тонкий клинок души энергично полоснул вниз по воздуху и ударил три кластера голубого пламени. При контакте со сгустками призрачного огня все 9 звезд в душе Нитяня засияли, прямо как три горящие печати в душе Армса. Сразу после этого три группы голубого пламени взорвались, а лезвие души Нитяня начало распадаться дюйм за дюймом от кончика к рукояти. Нитянь и Армс почти одновременно застонали от боли, их лица побледнели. После краткого изучения себя, Нитянь заметил, что 9 фрагментарных звезд в его душе стали несколько тусклее и меньше. Это указывало на значительное потребление его энергии души. «Ты преемник древнего дворца фрагментарных звезд!» — воскликнул Армс. Кровь вытекала из уголков его глаз, придавая ему ужасающий вид. Он вдруг вспомнил, что однажды он слышал, как старшие члены его клана говорили о трех основных пространственных разломах в домене падающих звезд, запечатанных каким-то человеком. Судя по информации от демонов, какому-то воину действительно удалось получить наследие древнего дворца фрагментарных звезд. Он даже слышал, что тот факт, что одна из их духовных жемчужин пропала, имеет какое-то отношение к преемнику древнего дворца фрагментарных звезд. Однако, по словам его старейшин, преемник был все еще очень слаб и молод. Их план состоял в том, что, как только они пройдут через пространственные разломы на горный хребет иллюзии пустоты, их могущественные эксперты выследят его, полагаясь на их связь с духовной жемчужиной, и убьют его, пока он еще слаб. Он не ожидал, что преемник не только так дерзко пройдет через эти пространственные разломы в это измерение, но и попробует напасть на него прямо сейчас. Не обращая внимания на кровь, скатывающуюся по щекам, Армс уставился на Нитиня. «Я не могу поверить, что ты именно тот, кто получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд. Неудивительно, что ты способен устоять перед горящими печатями моей души». С этими словами он мгновенно достал раковину и шепотом послал в нее сообщение. Как только он это сделал, Нитянь внезапно обнаружил, что 9 фрагментарных звезд не потускнели после обмена ударами с Армсом. Горы трупов и моря крови каким-то образом появились в его сознании вместе с бесчисленными злобными призраками и зловещими дьяволами. Именно тогда он понял, что искра остаточной энергии горящих печатей души, должно быть, нашли свой путь к его душе, и тем самым вызвали эти иллюзии. Однако, когда яркий свет 9 фрагментарных звезд осветил их, иллюзии вскоре разрушились и все остаточное влияние горящих душ исчезло. В этот момент он заметил, что Армс уже закончил посылать свое сообщение через раковину. Он направил свои небесные глаза в окрестности и быстро понял, что многочисленные аутсайдеры начали сходиться на них с разных сторон. «Разве ты не говорил, что победишь меня в честном бою?» — спросил Нитянь с холодной улыбкой. «Почему ты сейчас зовешь подмогу? Потерял уверенность, не так ли?» Намек на уважение можно было увидеть в глазах Армса, когда он сказал: «Я признаю, что ты достойный противник, но так как ты получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд, это означает, что они выбрали тебя на роль истинного сына солнца. Держу пари, ты даже не знаешь, что это значит. Это означает, что древний дворец, фрагментарный дворец, выбирает одного воина, который в конечном итоге станет властелином солнца. Мы должны пойти на все, лишь бы убить всех сыновей звезд, независимо от цены, которую мы будем вынуждены заплатить. Ты очень глуп, Нитянь. Учитывая, что ты находишься только на стадии великого неба, я уверен, что ты даже не изучил все фрагментарные знаки. Ты не знаешь, какую огромную ответственность ты несешь, и сколько надежды древний дворец фрагментарных звезд вложил в тебя. Иначе бы ты не пришел в это место. Для древнего дворца фрагментарных звезд ты гораздо важнее, чем весь остальной домен падающих звезд. Так как ты сын звезд, выбранный древним дворцом фрагментарных звезд, я не могу позволить тебе сбежать. Абреу, собери остальных и несись со всех ног сюда. Глава 559. Властелин всех миров. Глава 559. Абреу опустил раковину. С мрачным выражением лица он смотрел на Тага и Скалу. Он сказал: «Мой брат сказал нам выдвигаться к нему». Вся толпа аутсайдеров вокруг него выглядела глубоко удивленной. По-видимому, никто из них не ожидал, что Армс призовет их. Нахмурив брови, женщина-лидер птицелюдов сказала: «Лорд Армс сказал нам специально не прерывать его битву с этим человеком. Может ли быть, что лорд Армс не смог убить этого человека в течение последних нескольких дней?» «Это невозможно», — нахмурившись, сказал Тага, лидер демонов. «Лорд Армс сильнее всех нас вместе взятых. Я подозреваю, что лорду Армсу трудно найти этого человека, и он хочет, чтобы мы помогли ему найти его». «Ну почти, по словам моего брата, этот человек является преемником древнего дворца фрагментарных звезд». Слова Абреу заставили толпу аутсайдеров замолчать. Спустя минуту тишины в толпе аутсайдеров начался шум и крик. «Древний дворец фрагментарных звезд. Он преемник древнего дворца фрагментарных звезд. Разве эти люди не пришли из домена падающих звезд? Домен падающих звезд уже давно покинут дворцом. С какой стати им выбирать кого-то оттуда?» В этот момент Тага вышел из оцепенения и спросил: «Разве вы не помните, что 3 пространственных разлома, которые вели к домену падающих звезд, были недавно запечатаны? Если бы не наследие древнего дворца фрагментарных звезд, оставленного в домене падающих звезд, то как бы эти люди запечатали эти пространственные разломы?» Скала также, казалось, был глубоко потрясен, когда он вмешался. «Древний дворец – это самая старая и могущественная секта людей. Его глубокое влияние простирается почти на каждый уголок бескрайней звездной реки. Они и несколько других древних сект были причиной подъема людей сотни тысяч лет назад. Каждый преемник древнего дворца фрагментарных звезд обладает ужасающей силой. Неудивительно, что лорд Армс не смог убить его за последние несколько дней. Древний дворец фрагментарных звезд был известен по всей Звездной реке. Миллионы аутсайдеров были в ужасе, услышав его имя. Все, кто хоть раз слышали имя этой секты, должно быть, знали о ее великой силе. На лице Абрея читалось разочарование, когда он сказал: «Но он не обычный преемник древнего дворца фрагментарных звезд. Если бы он был таким могущественным и гордым, как мой брат, то он бы не придавал ему такого значения. Он не стал бы просить нашей помощи». «Ты хочешь сказать», — сказал Тага, не веря своим ушам, — «он один из избранных», — сказал Абрею тяжелым тоном. Казалось, что почти каждый аутсайдер в толпе очень хорошо знал, что такое сын звезд, и был довольно чувствителен к этому. Среди них разразился еще больший шум. Что, он сын звезд? Как такое возможно? Почему они выбрали сына звезд из домена падающих звезд? Кроме того, все сыновья звезд, выбранные древним дворцом, обладают неограниченными ресурсами. Все они почитаются по всей Звездной реке и имеют в своем распоряжении десятки доменов. Даже самое слабое измерение, которым они владеют, должно быть сильнее домена падающих звезд. Домен падающих звезд был лишь одним из наших многочисленных пастбищ. Мы использовали его, чтобы разводить духовных зверей и демонов низкого уровня. В нем были очень ограниченные ресурсы и энергия. Только такие маленькие кланы, как наш, могут подумать о таком опустошенном месте. Ни один из действительно могущественных кланов даже не счел бы его достойным владения. Почему сын звезд появился в месте, которое не может даже произвести ни одного эксперта стадии домена пустоты? С момента создания их клана, их предки сражались с воинами-людьми в различных регионах Звездной реки. Однако они боролись лишь с второсортными кланами и фракциями воинов-людей. Они могли только бояться древнего дворца фрагментарных звезд, который привел человеческую расу в список сильнейших рас Звездной реки. Каждый сын звезд, выбранный древним дворцом, имел множество доменов и измерений. Все они сыновья звезд обладали бесчисленным множеством могущественных экспертов под своим командованием. Любой из сыновей звезд смог бы уничтожить любой клан или фракцию, стоило ему только захотеть. Им даже не пришлось бы делать это самим. Все, что им нужно было сделать, это призвать секты и кланы, которые зависели от них. Абрео глубоко вздохнула и сказал: «Этого человека зовут Нитянь. Так как он находится только на стадии Великого Неба, кажется, что он был выбран древним дворцом относительно недавно. Кроме того, он еще не изучил все три фрагментарные звездные метки или не посетил древний дворец фрагментарных звезд. Он может даже не знать о своем особенном положении. После того, как он перейдет на мировую стадию, он, вероятно, сможет найти вещи, которые древний дворец фрагментарных звезд оставил для него в домене падающих звезд. А затем он сможет переплыть через Звездную реку в штаб-квартиру древнего дворца фрагментарных звезд. Он все еще растет и на пути к своей известности. Сейчас его сила не может сравниться с силой других сыновей звезд. Это дает нам прекрасную возможность. Если мы сможем убить его сейчас, эти действительно могущественные кланы нашей расы могут заметить нас и даровать нам достойную награду. Мой брат, должно быть, видел, что ценность этого сына звезд намного выше, чем весь домен падающих звезд. В противном случае, он бы не вызвал нас на помощь. Так что, мы пойдем и убьем сына звезд, не так ли?» Услышав эти слова, Тага, Скала и женщина-лидер птицелюдов начали тяжело дышать, их глаза сияли светом волнения. Абрео кивнул и взглянул на них. «Я так понимаю, это значит да». Сейлан и одержимые были сосредоточены на сборе ценных материалов, и в основном игнорировали все остальное с самого нашего прибытия. Это должно стать для него большим сюрпризом. С этими словами он достал раковину и прошептал послание, которое было кратким описанием ситуации. После этого, без малейшего промедления, он повел Тага, Скалу и остальных к месту, которое указал ему Армс. В болоте, заполненном ядовитым туманом, одержимый, что был окутан густой зеленой аурой, внезапно испустил резкий визг. Сразу после этого другие одержимые поспешно собрались со всех сторон. По прибытии они спросили на языке аутсайдеров: «Что такого срочного, лорд Сейлан?» «Один из сыновей звезд прибыл на этот остров», — сказал Сейлан, его глаза наполнились волнением. Услышав о появлении сына звезд, все одержимые начали паниковать и отчаиваться. Ни один из них не проявил ни малейшего намерения сражаться. «Что? Сын звезд древнего дворца фрагментарных звезд, что мы должны сделать? Если это правда, никто из могущественных экспертов всех наших рас не выйдет отсюда живым, не говоря уже о нас. Давайте вернемся в наше измерение, лорд Сейлон. Пространственные разломы над тем Черным озером ведут в наши миры. Как только Сын Звезд найдет их и пройдет через них в наш мир, все наши кланы превратятся в прах. С нами покончено. Зачем Сыну Звезд приходить сюда? Сейлон окинул их порицательным взглядом. Будь ты проклят, бездельник. Это не один из тех сыновей звезд, которых ты знаешь. Если бы это был один из сильнейших сыновей звезд, стал бы я с тобой сейчас разговаривать. Думаешь, я не знаю, что это была бы за катастрофа? Так что происходит, лорд Сейлон? Спросил один из одержимых. Этот, должно быть, был выбран древним дворцом фрагментарных звезд совсем недавно, сказал Сейлон. Сейчас он находится на стадии Великого Неба. По словам других рас, они сомневаются, что он уже посетил штаб-квартиру древнего дворца фрагментарных звезд, и он может даже не знать, кто он на самом деле. С этими словами Сейлон повысил голос. Это прекрасная возможность для нас. Если мы убьем его, то мы прославимся на все измерения нашей расы. Дикий и зловещий взгляд появился на лице Сейлона, когда другие требовали уйти. Ох, так это не один из тех, кого боятся все аутсайдеры Звездной реки. Если он сейчас только на стадии Великого Неба, то мы можем убить его и сделать наш клан известным. Давайте пойдем и убьем его. Если мы сможем вернуть труп Сына Звезд, нам больше не понадобится домен падающих звезд. Толпа одержимых кипела от возбуждения, их глаза наполнялись фанатичным пламенем. В этот момент они выбросили драгоценные материалы, домен падающих звезд и все остальное из своего разума, не оставив ничего, кроме мысли об убийстве Нитеня. Глава 560. Властелин всех миров. Глава 560.